Видно, перебили, вешают трубку. Секунда оцепенения. Затем быстро переставляет цветок со стола на пол, за стул. Хищно хватает сумочку, рывком распахнув, вытряхивает содержимое. Дребезжа катятся по столу и летят на пол патрончики губной помады, макияжные карандаши, монеты. Ладонь, быстро хлопая по столу, ищет какой-то предмет. Тщетно. Сумочка вытряхивается вторично. Ничего, кроме табачных крошек. Клоузап. Пальцы рвут бумажную коробочку, мелькнув. Доли секунды видна этикетка «Женский глаз before», «Женский глаз after». Выпадает пузырек с жидкостью для подтяжки морщин. Пальцы, схватив черный карандаш, коряво и быстро пишут на изнанке клочка. Первое. «Как твой гайморит?» Второе. «Что с деньгами?» Третье. «Получил ли мое письмо от 21-го дек?» И т.п. Звонок телефона застает кисть за составлением этого очень конкретного, но одновременно словно бы не рассчитанного на реальный ответ и, по сути своей, бесконечного списка. Сцена седьмая. Любовники. Хи. I can deal with this. I need to relax. Maybe some other time. Он, я так не могу. Мне нужно расслабиться. Может, как-нибудь в другой раз? Неловкая пауза. Why does she keep handing up? Never? Он, почему она постоянно трубку вешает? Нервы? She. She has no money. «He has no money as well». «Она, у нее нет денег». «У него тоже». «He, I see». «Он, понимаю». «She, they have not at all». «Она, у них совсем денег нет». Пауза. Женщина, свесив ноги с постели, садится спиной к мужчине. Закуривает. Взаимное молчание, визг тормозов за окном, снова тихо. Теперь заметно, что звонков нет. Довольно долго их уже нет. Обостренное беззвучие, жесткое, голое. Ши. We have a war on our Caucasus. Did you hear? Она, у нас война на Кавказе. Ты слышал? He. Where? Он где? She. On Caucasus. Она на Кавказе. He. Кавказ? What's Кавказ? Он Кавказ? Что это Кавказ? She. On the Caucasus. It is clear. Black Sea, mountains, oh, that's the difference. There is always chaos somewhere. It might be the so-called motherland, a war, a plage, starvation, revolution. That's the difference. Она на Кавказе, понятно? Черное море, горы.